Федя, ты мой кумир. Хорош лясы точить, а то Скобелев с нас такую шкурку за опоздание соскоблит, что мало не покажется. Как выяснилось, командующий вызвал не только Дмитрия, но также всех уцелевших участников вчерашнего дела. Осталось их, к сожалению, не так много. Двое погибло на месте, еще один, Ефим Дудка, отдал Богу душу уже после боя, а доктор Студицкий и еще трое казаков отправились в госпиталь. Так что теперь в строю стояло всего лишь 10 человек, включая Дмитрия, фон Левинштерна и от чего-то их слуг. Барону это обстоятельство казалось да нельзя странным, но такова была воля начальства, спорить с которой он не решился. Шматов встал в строй совершенно спокойно, как будто давно ждал этого, а вот Зандерс, казалось, растерял большую часть своей флегматичности и выглядел немного растерянно. «Смирно!» – прокричал кто-то из офицеров, и из кибитки вышел Скобелев. «Здорово, молодцы!» – обратился он к охотникам и с удовольствием выслушал их ответ. Затем вперед вышел штабной подполковник и, держа перед собой на вытянутых руках лист бумаги, зачитал приказ. Много было слышно о непревзойденных качествах текинских наездников, их храбрости и непобедимости. Однако не далее, чем вчера, малая горстка наших воинов вступила в схватку с превосходящими их в 30 раз ордами кочевников и не только не погибла, но и вышла из зоны победителями. Так что теперь знайте, если вы будете так же храбры и дисциплинированы, то никакой враг вам не страшен. Всех участников этого славного дела я своей властью награждаю знаками отличия военного ордена. Генерал-адъютант Скобелев. Приказ прочитать в ротах, сотнях, батареях. Едва офицер закончил читать, командующий двинулся вдоль строя и приколол каждому из казаков на грудь Георгиевский крест. Последними удостоились этой чести побледневшие как смерть фон Левинштерн и Будищев. Смерив их после награждения внимательным взглядом, генерал внушительно заявил: «Что касается вас, господа, а также доктора Студицкого, я взял на себя обязанность сообщить о вашем поведении в бою государю. Уверен, он не оставит вас своей монаршей милостью и каждому воздаст по заслугам». Последние слова прозвучали довольно двусмысленно, но Скобелев еще не закончил и повернулся к стоящим на вытяжку слугам. «Как зовут?» 138-го Болховского полка запасной ефрейтор Шматов, отрапортовал Федор, преданно поедая белого генерала глазами. «Ян Зандерс», с сильным акцентом отвечал латыш. «Это тебе, кавалер», с легкой усмешкой протянул ему командующий большую серебряную медаль за храбрость на Георгиевской ленте, а курлянцу такую же, только малую. «Служу Богу, государю и отечеству», гаркнул Федька, едва не прослезившись от нахлынувших на него чувств. Изумленный Зандерс тоже что-то промычал, но что именно, никто не разобрал, кроме, может быть, фон Левинштерна, понимающего латышскую речь. Однако последнему было сейчас не до того. Слухи о том, что он якобы предлагал своим подчиненным сдаться, успели облететь весь лагерь, по пути, как водится, обрастая все новыми и новыми подробностями. Казаки-таманцы смотрели на него просто как на зачумленного, а прочие с недоверием или даже осуждением. Возможно, дело было в его немецком происхождении и том высокомерии, с которым он его постоянно подчеркивал. И вот теперь, казалось бы, сам Скобелев наградил его наравне со всеми, и честь барона спасена, но замолчат ли злопыхатели? Тем временем награжденных обступили товарищи и сослуживцы и принялись поздравлять с высокой наградой. Особенно много было казаков, радовавшихся за своих станичников и однополчан. Они обнимались, хлопали друг друга по плечам, кого-то хотели даже качать, но на глазах у начальства не решились. «Мои поздравления, барон!» Неожиданно протянул уряднику руку Харунжий, в котором Будищев сразу же опознал Бриллинга. Согласно уставам, офицерам запрещалось обмениваться рукопожатиями с нижними чинами, но в Туркестане на многие мелкие нарушения дисциплины смотрели сквозь пальцы. К тому же Бриллинг и фон Левинштерн были чуть ли не единственными настоящими немецкими аристократами в этих богом забытых землях. В общем, они не то чтобы приятельствовали, но частенько общались на дружеской ноге. Это Дмитрий знал совершенно точно. «Благодарю», — кивнул вольноопределяющийся. «Я смотрю, вы тоже отличились», — обернулся на Дмитрия бывший лейб-гусар. «Совсем немножко, ваше благородие», — с легкой иронией отозвался тот. «Нет, Карл», — с неожиданной горячностью заговорил курляндец. «Герр Будищев, есть прекрасный стрелок, и наш успех во многом зависит от его меткости». «В самом деле», — иронически приподнял бровь Харунжий, — «неожиданно для моряка». Кондуктор в ответ лишь развел руками, дескать, «так уж получилось, не обессудьте». Полковой адъютант пренебрежительно хмыкнул, а барон продолжил, показывая на крест. «Я сегодня вечером намерен устроить маленький торжеств. По случаю этого, приходите, я будет рад». «Непременно», — с готовностью отозвался Дмитрий, с трудом скрыв довольную усмешку. Начальник морской батареи лейтенант Шиман слыл весьма требовательным и строгим офицером. Вверенные ему люди и техника всегда содержались в образцовом порядке. Поступивший под его начало Майер даже как-то пошутил, что будь под началом лейтенанта даже его родной отец, он и его бы разнес за малейшую неисправность. Все это никоим образом не мешало уроженцу Финляндии быть хорошим товарищем и заботливым командиром, но служба у него всегда была на первом месте. «На кого вы похожи, Будищев?» — нахмурился он, увидев наконец-то своего подчиненного. Тот и впрямь выглядел по сравнению с другими моряками несколько небрежно. Мундир его был изрядно потрепан и носил явные следы ночевок у костра. Вместо сапог на ногах красовались поршни из сырой кожи, воротничок рубашки, мягко говоря, не поражал свежестью. Разве что оружие содержалось в образцовом порядке, хотя его и было куда больше, чем положено по уставу. В общем, не было бы преувеличением сказать, что кондуктор имел вид, что называется, лихой и придурковатый. Дмитрий в ответ окинул внимательным взглядом с иголочки одетого лейтенанта и ответил без тени улыбки. «Готовьтесь, ваше благородие, скоро вы будете выглядеть точно так же». «Да неужели? Здесь пустыня, господин лейтенант. Воды едва хватает для питья, отчего мытье становится невообразимой роскошью, а про стирку и говорить нечего. Сапоги, если их не сменить на более удобную обувь, в здешней жаре быстро угробит вам ноги». «Все настолько плохо?» – задумался офицер. «Нет, мы уже успели испытать определенные неудобства, но пока что мы справлялись. Неужели с вами не поделились опытом артиллеристы?» «Да они говорили что-то подобное, но я, признаться, не придал этому большого значения. Тем более, что едва мы присоединились к 4-й батарее, как Скобелев приказал арестовать на сутки ее командира за беспорядок. Что, впрочем, совсем не удивительно, принимая во внимание внешний вид его подчиненных. Капитана Полковникова наказали за то, что батарея не успела выступить к указанному времени», — почтительно возразил Дмитрий, хорошо знавший эту историю. «И, к слову, совершенно напрасно. Они только-только получили новые орудия и зарядные ящики. Нехватка личного состава почти треть от штата, а тут еще пушки без колес оказались, пришлось переставлять их со старых. В общем, неудивительно, что они замешкались, но тут наш генерал беспощаден. А на форму, поверьте, он и внимания не обратит». «Хорошо, я вас понял. Давайте лучше перейдем к делу. Итак, как вы, вероятно, уже знаете, в нашей батарее 2 скорострельных морских орудия и 8 метрольез Барановского, Будищева, то есть вашей конструкции. Расчеты составлены из моряков Балтийского флота и Каспийской флотилии. Ездовые приданы здешними артиллеристами. Сборная солянка из разных бригад. С гардемарином Майером вы, как я понимаю, уже знакомы. Вы с ним будете моими помощниками. Его превосходительство, по всей видимости, будет использовать наши пушки и картечницы в разных местах, а посему вам следует обучить гардемарина всему необходимому, чтобы он смог при необходимости действовать самостоятельно». «Есть». Хотя барон фон Левенштерн и не выслужил еще и палеты, он все же, как человек светский, а паче того, обладающий средствами, был принят в офицерском обществе, а потому его приглашение на торжество, или проще сказать, вечеринку, посвященную награждению, никто не проигнорировал. Жизнь в отдаленных гарнизонах вообще довольно скучна, а тут такой повод для веселья. К тому же в числе многочисленных недостатков курлянца совершенно отсутствовала жадность, и можно было быть уверенным, что на угощение тот не поскупится. И в самом деле, импровизированные столы ломились от всего самого лучшего, что только могли предоставить здешние маркетанты. Сервировка, конечно, уступала, но дело было в походе и прекрасных дам вокруг не наблюдалось. Суровым же воинам было все равно, из чего есть и, самое главное, пить. А пили они как не в себя, а потому неудивительно, что через некоторое время стали заговариваться. «Господа», — с пьяной развязностью провозгласил Майер, — «я предлагаю тост за нашего героя, Эдгара». «Сашка, ты пьян», — перебил его Шиман, тоже бывший в числе приглашенных. «Мы уже несколько раз за это пили. Тебе что, жалко?» — изумился гардемарин и в два глотка вылокал содержимое своего стакана. «Отчего же не выпить за хорошего человека, прогудел сидящий с другой стороны стола сотник Таманского полка и последовал его примеру. «И то верно», — поддержал однополчанина Бриллинг. «Будищев, а от чего вы не пить?» — поинтересовался виновник торжества у скромно сидящего в сторонке кондуктора. «Вас что-то тревожить? Ну что вы?» — улыбнулся в ответ Дмитрий и перевернул свой стакан, чтобы показать присутствующим несправедливость обвинения. «Интересно, что там нынче в России?» С легкой тоской в голосе поинтересовался артиллерист-поручик Берг. «Так давно никаких новостей не было. Несмотря на свою немецкую фамилию, долговязый Берг, может быть, более русский, чем многие коренные великороссы. Впрочем, для фон Левенштерна он прежде всего немец, и именно потому находился в числе приглашенных. Барон вообще постарался пригласить только своих. Единственные исключения – казачьи офицеры из Таманского полка, Будищев и Шиман, который, строго говоря, финн. Вы так вздыхаете, будто у вас там невеста», – ухмыльнулся Бриллинг. «Да», – простодушно отозвался поручик. «А как вы догадались?» Разговор, только что шедший исключительно о прошедших и о грядущих боях и сражениях, немедленно переключился на дам. У кого-то в центральной России или на другом берегу моря остались возлюбленные, у других жены, у третьих разбитые сердца. Впрочем, последних было немного. Все-таки большинство из гостей были довольно молоды. И как это весьма часто бывает в мужском обществе, рассказанные истории с каждой минутой становились все похабнее и похабнее, вскоре скатившись к совсем уж неприличным историям, какие рассказывают друг другу только безусые юнкера да пьяные в усмерть гарнизонные офицеры. Однако надо отдать должное присутствующим, повествуя о своих победах или забавных случаях, они никогда не называли имен своих пассий. В самом скором времени вниманием собравшихся всецело завладел Бриллинг. Надо отдать ему должное, рассказывать он умел и хранил в своей памяти просто неимоверное количество пикантных приключений. Гости и хозяин просто покатывались со смеху, слушая бывшего лейб-гусара, а он, видя к себе подобное внимание, только подбавлял жару. «Ох, уморил, проклятый!» — булькал от хохота сидевший рядом с ним сотник. «Это же надо такое выдумать! Я, сударь, говорю только чистую правду!» — строгим голосом отвечал ему Харунжий, вызвав тем самым новый приступ веселья. «Может, вы что-нибудь расскажете, господа моряки?» — попытался сменить тему смущенный небывалым количеством скабрезности Берг, обращаясь к Шиману с Майером. «Не столь неприличное, моряки, и не столь неприличное», — закисли со смеху остальные. «Ну ты, брат, даешь». «Я право, худой рассказчик», — покачал головой Гардемарин. «Если вам угодно пикантный анекдот, не утративший еще новизны, обратитесь к Будищеву, вот уж кто знает их огромное количество». «Мой друг немного преувеличивает», — попытался соскочить кондуктор, но не тут-то было. «Просим, просим», — раздались со всех сторон возгласы, и ему пришлось уступить. «Увы, столь богатым опытом, как господин Бриллинг, я похвастать не могу», — с видимой неохотой начал он, — «но однажды мне случайно довелось слышать, как одна чухонская девица исповедовалась пастору. Дескать, святой отец, отпустите мне грех, ибо меня изнасиловали». «Разумеется, дочь моя», — отвечает тот, — «если ты упиралась». «Конечно же, я упиралась, руками в забор». Последние его слова довели присутствующих едва ли не до истерики. Особенно сильно смеялись казаки, которым эта история показалась ближе, чем великосветские сплетни Бриллинга. Остальные, впрочем, не отставали. Так уж случилось, что память Дмитрия сохранила множество еще не придуманных в конце XIX века анекдотов, откровенности которых французские пикантные романы могли только позавидовать. Нужно было лишь немного адаптировать их к окружающим реалиям, но с этим он справился. Наибольший успех имел рассказ о некоем английском офицере, присланном из Туманного Альбиона учить османских артиллеристов. Большинство из присутствующих принимали в недавней войне с турками непосредственное участие, а потому слушали с неослабным вниманием. «Так вот, господа», — с самым серьезным видом рассказывал Будищев, — «приняли британца со всем возможным почетом, даже приставили к нему слуг, в том числе и женского полу. И, как водится, одна из таких служанок оказывала белому господину столь явное благоволение, что он не устоял. Не желая ударить в грязь лицом перед представительницей Азии и посрамить тем самым Европу, достопочтенный сэр очень старался и был несколько раз удостоен крика «Карабуча». «А что это значит?» – удивился Майер, имевший некоторое представление о восточных языках. «Англичанин решил, что это похвала, пожал плечами Дмитрий, и на ближайших учениях, решив похвалить своих турецких подчиненных, тоже крикнул: «Карабуча, и что же случилось?» К нему подошел переводчик и удивленно спросил: «Почему белый господин сказал, что топчи 7 сунули снаряд не в ту дырку?» Некоторое время захмелевшие слушатели молчали, пытаясь понять, в чем соль. Первым догадался, как ни странно, скромняга Беркай, прикрыв рот рукой, скорчился от хохота. Затем за ним последовали остальные, и только барон фон Левенштерн с недоумением переводил взгляд с одного смеющегося на другого, пытаясь понять, что же их так развеселило. «Ох, уморил, разбойник!» Вытирая невольно выступившие слезы, простонал сотник. «Так их, сукиных детей, что турок, что англичан, попили они нашей кровушки, аспиды!» Справедливо имевший славу первого полкового остряка, Брилинг поначалу смеялся вместе со всеми, но затем отчего-то почувствовал себя уязвленным. Выпей Харунжи хоть немного меньше, он, вероятно, сумел бы скрыть свои чувства, но теперь не имел сил унять антипатию, которую он подспудно чувствовал к этому странному моряку. Как будто они встречались прежде при каких-то неприятных обстоятельствах, но он никак не мог припомнить, при каких именно. «Кстати, господа», — попытался он вернуть к себе внимание новой историей, — «совсем недавно до меня дошли слухи, что одна дама, с которой я был близко знаком прежде, поступила в сестры милосердия и отправилась в наши края с миссией Красного Креста. И кто же эта таинственная дама?» — скривил губы в недоверчивой усмешке Майер. «Офицерская честь не позволяет мне открыть ни ее имя, ни титул», — подпустил туману Харунжий. «Скажу лишь, что она принята в свете и ее отец занимает высокое положение при дворе. И насколько близко вы были знакомы, я бы сказал, более чем. Уж не хотите ли вы сказать, что эта дама последовала за вами?» «Именно так. Посудите сами, зачем ей покидать свет и ехать к черту на рога, если только не позову сердца. Ах вы, проказник, так у вас был роман, увы, мой друг. И именно этот, как говорили в старину, марьяж, и стоил мне карьеры. Да-да, ее папаша отчего-то взъелся на меня, и мало того, что отказал от дома, так и похлопотал, чтобы предмет страсти его обожаемой дочери убрали из Петербурга. Но, как видите, его усилия пропали в туне. Великосветская дама с титулом и высокопоставленным отцом, кто же это мог быть?» Задумался вслух Майер. «А я слышал, что ваше благородие вылетели из гвардии за скандал в ресторане», — с кривой усмешкой заметил Будищев. «Что?» — вскинулся Брилинг. «Говорили еще, что какой-то купец лейб-гусара не то по матушке послал, не то сразу в бубен зарядил. Большинство из присутствующих были изрядно навеселе, а оттого не сразу поняли, о чем говорит кондуктор. И прояви Харунжий больше выдержки, ему наверняка удалось бы обратить все в шутку или обернуть слова моряка против него самого, но в этот момент он узнал давнего обидчика и, против своей воли, вскочив с места, крикнул: «Так это ты! Признали кого, ваше благородие?» Издевательски отозвался в наступившей тишине Будищев. «Я тебя убью!» «Да вы, батенька, надрались!» — сочувственно покачал головой Дмитрий. Взбешенный Брилинг попытался схватиться за шашку, но привычные к таким сценам офицеры сумели пресечь назревающий скандал. «Кажись, нам пора», — нетерпящим возражений голосом заявил сотник. «Завтра догутарим, коли охота будет». «Честь имею», — кивнул ничего толком не понявший Майер и щелкнул каблуками. «Мы тоже пойдем», — согласно кивнул Шиман и решительно приказал подчиненным: «За мной, что есть случится». Широко распахнул глаза вообще ничего не сообразивший фон Левенштерн. «Все было зашибись, братан», — тихо, практически про себя, ответил Будищев. «Даже никто не подрался». На самом деле, он уже злился на себя за то, что не сдержался и выдал себя своему врагу раньше времени. Просто в описании, данным Брилингом, он сразу же узнал Люсию Штиглиц, и это почему-то неприятно задело его. «Все в порядке, барон», — поспешил успокоить хозяина лейтенант. «Просто нам, действительно, уже пора. Честь имею». Возвратившись к себе в палатку, Дмитрий хотел было что-нибудь пнуть с досады, но заметив, что Федор мирно спит, решил не шуметь. В самом деле, злиться следовало только на себя. Ну, какое ему дело до хвостовства бывшего лейб-гусара? Хочет из себя корчить героя-любовника, да и флаг ему в руки пусть потешится перед смертью. Еще пару дней потерпеть, и словил бы господин Брилинг шальную пулю от неведомого джигита. «Царство небесное, как говорится, спи спокойно, дорогой товарищ, мы за тебя отомстим. Тьфу, а теперь что? Пока не начался поход, Люди просто звереют от скуки. Так что о ссоре моряка и таманца завтра не будут знать только глухие. То, что один из них хорошо стреляет, причем на такие дистанции, что местным стрелкам и не снилось, многим хорошо известно. И вот как теперь господина Харунжева на тот свет отправлять, его там вообще-то черти заждались и подельникам без него скучно. Занятый такими мрачными мыслями, Будищев машинально стащил с ног сапоги, надетые по случаю гулянки у Левинштерна, и скинул китель, после чего растянулся на своем тюфике и, взведя по привычке курок у Смит-Вессона, неожиданно быстро уснул. «Граф, вставай!» — выдернул его из сонного забытья встревоженный голос Шматова. «Не вставай, а вставайте!» — зевнул он, переворачиваясь на другой бок. «К табе посыльный пришел из штабу». «Не к табе, а к вам!» — отозвался Дмитрий, пытаясь натянуть на глаза шинель, заменявшую ему в холодные ночи в пустыне одеяло. «Да нахрена он нам нужен?» Рассвирепел обычно кроткий Федор и решительно дернул своего барина за торчащую из-под шинели босую ногу. Людским языком табе сказано: «Пришел посыльный. Скобелев требует». «БРРР», удивленно потряс головой кондуктор. «А зачем? А вот не доложили мне», огрызнулся денщик. «Ладно», подскочил уже совершенно проснувшийся Будищев. «Умыться есть из чего, и умыться есть, и побриться, а чаю попьешь, когда вернешься от генерала. А если он меня пошлет, куда Макар телят не гонял, значит, не попьешь. Дай хоть просто холодной воды, а то в горле пересохло. Пить надо меньше». «Федя, блин, я уже 25-й год как Федя», буркнул в ответ Шматов, подавая стакан воды, перемешанный с клюквенным экстрактом. В штабной кибитке его, помимо мрачного как черт Скобелева, ждали командир таманцев полковник Арцишевский и начальствовавший над моряками лейтенант Шиман. Стало ясно, что речь пойдет о вчерашнем инциденте, и ничего хорошего от этого разговора ожидать не приходилось. «Здравия желаю вашему превосходительству», со всем возможным почтением поприветствовал генерала Будищев. «Нет, вы только на него полюбуйтесь», ухмыльнулся командующий. «Хорош, нечего сказать. Покорнейше благодарю. Будищев, не юродствуйте. Любого другого унтер-офицера за подобный фокус ожидало бы разжалование. Но вы известный изобретатель, можно сказать ученый, и да к черту ваше изобретательство. Если бы я не чувствовал себя обязанным за спасение Студицкого, вы сегодня же встали бы в строй рядовым, и, смею заверить, никакие высокопоставленные особы не защитили бы вас. Осмелюсь спросить, ваше превосходительство, уж не идет ли речь о нашей размолвке с Харунжем Бриллингом?» «Размолвке? Нет, каково? Да будь вы офицером, такую размолвку можно было бы разрешить только у барьера. А доложили ли вашему превосходительству, из-за чего произошел этот инцидент, да какое это имеет значение?» «Ну, если честь дочери военного министра не имеет значения, молчать», — рявкнул раздосадованный наглыми возражениями кондуктора Скобелев, но тут же осекся и, настороженно глядя на Дмитрия, спросил: «А при чем здесь графиня Милютина?» «Значит, не доложили», — бесстрастно пожал плечами Будищев. «Говорите, как прикажете». «Так вот, их благородие Харунжий Бриллинг, рассказывая о своем успехе у дам, упомянул, что сюда в качестве сестры милосердия направляется его давняя любовница, у которой высокопоставленный отец и титул, и что именно их связь и была причиной его перевода из гвардии». «Что?» — прямо так и сказал, — хмыкнул Скобелев и вопросительно обвел глазами присутствующих. Арцишевский в ответ только пожал плечами, дескать, не знаю, а вот присутствовавший на гулянке Шиман утвердительно кивнул. «И что?» «Нет, он, конечно, свинья, но, ваше превосходительство, так уж случилось, что большую часть пути из Петербурга я провел рядом с графиней Елизаветой Дмитриевной. Скажу больше, я имел честь оказать ее сиятельству некоторые услуги. Это все, разумеется, прекрасно, но неужели вы всерьез думаете, что Бриллинг говорил о графине Милютиной? Я понятия не имею, о ком говорил Харунжий, но много ли среди здешних сестер милосердия имеют одновременно и титул, и высокопоставленного отца, способного запросто выкинуть офицера из гвардии? А ведь верно», — крутнул головой полковник и, стащив с головы лохматую кавказскую папаху, вытер лысину платком. «И я совсем не уверен, что его высокопревосходительству понравится, что ваши подчиненные полощут имя его дочери», — поспешил добавить Дмитрий, но тут же нарвался на яростный взгляд Скобелева. «Благодарю за заботу, кондуктор, но побеспокойтесь лучше о себе». «Так точно», — вытянулся тот, сообразив, что перегнул палку. «Выйдите и подождите снаружи», — велел генерал и, дождавшись, когда Будищев покинет кибитку, обратился к офицерам. «Что скажете, господа?» «Трудно сказать что-либо определенное», — осторожно начал первым, как самый младший в чине, Шиман. «Но в одном наш изобретатель прав. Даже если Бриллинг выдумал все от начала до конца, в героине его басни все равно узнают графиню Милютину. И, смею утверждать, ничего хорошего из этого не выйдет. А вы думаете, Харунжий мог это все выдумать? Я так кажу», — пробасил Арцишевский, в голосе которого от волнения прорезался малороссийский выговор. «Як офицер, Бриллинг справный, а як Людина, дуже поганый. Колы бы не связи, так его в адъютанты ни в жизнь бы не взяв. А шо до их ссоры, то нехаюсь и пропануют, шо вон и просто подцапалась, а не якой дочцы министра засим не было. А шабы люди не думали дурного, то нехай возьмут по пистолю, та и прострелит друг дружке головы. Дуэль, а шо, усим только краще будет. Осмелюсь доложить», — вмешался Шиман, — «что Будищев ни дворянин и ни офицер, так что дуэль между ним и Бриллингом невозможна. К тому же мне приходилось видеть, как он стреляет. Это будет просто убийство. Ну, положим, Харунжий тоже не за печкой родился, не говоря уж о том, что он, как оскорбленная сторона, имеет право на выбор оружия. Выберет шашку и дело с концом. Хотя, кто, говорите, по происхождению ваш кондуктор? Вообще из крестьян Ярославской губернии. Однако, будучи в Петербурге, вступил сначала в мещанское сословие, а потом и в купеческое. Ну и судя по участию в его судьбе графини Блудовой, он все-таки бастард ее брата. Нет-нет, этого только не хватало. Дуэль офицера с купцом — какая нелепость. Та и тьфу на их, — хитро усмехнулся Арцишевский. Пес колы не бачит, то вины не гавкает. Развести хлопчиков подалее друг от друга и пусть служат. А после войны нехай хоть рубится, хоть стреляются, хоть на кулачки бьются. Наше дело сторона, а вот это дельно. Как вам наверняка известно, господа, нам в самом скором времени предстоит рекогносцировка. Лазутчики доложили, что Махмуд Кулихан намеревается напасть на аулы здешних йомудов, чтобы наказать их за нежелание воевать с нами. Вот пойдем и переговорим с текинцами на коротке. Я намерен взять с собой половину ваших метральез, лейтенант. Так что распорядитесь, чтобы с ними отправился наш кондуктор. Пусть опробует свое изобретение в настоящем деле. Есть. А вы, полковник, отправьте своего подопечного с полусотней казаков в Михайловское укрепление. Так сказать, на усиление. Слушаюсь. Только строго-настрого предупредить обоих, чтобы больше по пьяному языками не трепали. Наконец-то поход разнеслось по русскому лагерю в Баме. Наконец-то настоящее дело, ради которого тысячи людей, оторванных от своих семей и привычных занятий, собрались на краю земли. Хотя последние относятся только к солдатам, а для офицеров нет и не может быть иной доли, кроме военной. А потому каждый из них всеми силами души рвется в бой. Там в грохоте и пламени сражений найдет он свое счастье, новый чин или орден с мечами, прямо указывающими, что получен он и не за пропахшую нафталином безупречную службу, а за настоящее геройство. Ну, а уж коли суждено быть раненым или, паче того, убитым, что же, пуля виноватого найдет. Именно так и говорят эти склонные к фатализму суровые служители Марса. Если же рана кажется несмертельной, то упоминание о ней выгодно украсит формуляр выжившего. А уж коли совсем не повезет, что же, одной скромной офицерской могилкой на чужбине станет больше. Выпьют за павшего товарища его друзья, всплакнут, быть может, о потере родные, да горько завоет маркитант, узнав, что некому будет отдать долг за выпитое и съеденное. Но это все потом, а теперь надо приготовиться к походу. Получить патроны, припасы для солдат, фураж для лошадей и верблюдов, и все это быстро, ибо всем известен крутой нрав белого генерала. «Господин поручик», — кричит долговязый прапорщик интенданту, — «извольте приказать отпустить нам патроны. Господа, пропустите меня без очереди, нам выступать первыми». Пытается урезонить толпящихся вокруг товарищей по несчастью усатый штабс-капитан. «Ваше благородие», — лезет с запиской от командира батареи коренастый фейерверкер, — «так что их высокоблагородие просят отпустить сено». Все это сопровождалось всеобщей суетой и руганью. Штабные офицеры бегали с приказами, начальство грозило подчиненным всевозможными карами, солдаты тащили на себе мешки и ящики с различными припасами, лошади испуганно ржали, и даже обычно невозмутимые верблюды волновались и время от времени ревели так, будто их режут. И за всем этим с тоской наблюдали те, кого в поход не взяли. Увы, Скобелев решил обойтись крайне незначительными силами, а посему большинство солдат и офицеров останутся в БАМе. И тем и другим стоянка уже осточертела, хочется настоящего дела, но их не взяли. И теперь им оставалось только смотреть на своих более удачливых товарищей с плохо скрытой завистью. Моряки тоже готовились к выступлению, точнее полубатарея «Метрольез», во главе с Шимоном. Впрочем, лейтенанту заниматься хозяйственными вопросами не досуг, а потому он с чистой совестью взвалил эту почетную обязанность на Майера, которому и в голову не пришло, что он мог бы сделать то же самое. Таким образом, пока гардемарин бегал как ужаленный от одного интенданта к другому, пытаясь выбить все от казны положенные, ставший командиром взвода будущий тем временем пенал-болт, осуществляя общий контроль над личным составом. Иными словами, нагрузил всех, кого поймал работой, а сам немного свысока взирал на их суету, изредка давая ценные указания. «Это же надо, столько воды!» — покачал головой юнтер Нечипаренко, знакомый с кондуктором еще по прошлой войне и оттого держащийся с ним почти по-приятельски. «Еще мало будет», — смачно зевнув, отозвался строгий начальник. «Справедливости ради, надо заметить, что накануне Дмитрий самостоятельно разобрал и собрал механизмы «Метрольез», проверил все движущиеся детали, заменил смазку и от всего этого чертовски устал. Так что теперь ему было просто влом отвечать на дурацкие вопросы. «Дык, сколько туда ее влезет?» — простодушно удивился один из молодых матросов. «Кубыть третье довольно было бы. Пустыня кругом, дурик!» — цыкнул на него унтер, погрозив кулаком. «Выкипит, глазом моргнуть не успеешь». «Ну, рази что выкипит», — поспешно согласился тот, уважительно поглядывая на пудовые кулаки Нечипаренко. Тут появился тяжело нагруженный припасами Шматов и вопросительно посмотрел на своего барина, дескать, куда это все девать. На обоих плечах денщика висела по хурджину с разнообразной снедью, закупленной перед походом у Петросяна. Рядом с ним, тяжело дыша, стоял матрос, у которого припасами заняты не только плечи, но и руки. «Тащи туда», — скомандовал будущий и, стряхнув с себя усталость и апатию, бросился укладывать принесенное. Артиллерийские офицеры в походе — самые счастливые люди, от того, что в передках и зарядных ящиках их пушек всегда довольно места, которые можно употребить не только под бомбы, шрапнели или заряды. Поэтому-то у них на бивуаках всегда найдется выпивка и закуска, вызывающая неизменную зависть у пехоты. Моряки в сухопутных делах были еще очень неопытны, даже не подозревали о некоторых тонкостях походной службы. Зато у кондуктора, ставшего волею судьбы командиром взвода, опыта хватало на целую дивизию, и теперь он беззастенчиво пользовался выпавшими ему возможностями. «Аж отнебухтил?» — поинтересовался будущий Фушматова. «А что ему?» — удивился тот, не зная всех подробностей взаимоотношений маркетанта и барина. «Расплатились мы с ним честь по чести, пусть радуется, что таковые клиенты есть». «И сильно радовался?» — ну, кривил рожу маленько, может, зубы болели, наверное. Тут на батарее наконец-то появился уставший как черт Майер в сопровождении матросов, тащивших последние мешки и ящики с припасами. «Кажется, все», — выдохнул гардемарин, обессиленно прислонившись к передку. «Ты не представляешь, сколько нервов мне стоила эта подготовка». «Поздравляю», — отозвался Дмитрий, вытирая руки ветошью. «Издеваешься? Ну что вы, ваше благородие, как можно-с? Кстати, я пока стоял в очереди, переговорил с несколькими офицерами из Таманского полка», — многозначительно начал Майер. «И о чем тебе поведали казачуры?» «Ты напрасно иронизируешь, мой друг. Многие из них встали на сторону Бриллинга и настроены крайне решительно». «Что, прямо все?» «Нет, не все. Я бы сказал, что мнения разделились. Саш, не тяни кота за хвост, а лучше сразу скажи, что там за фигня. В общем, большинство полагает, что как только поступит известие о твоем производстве, Бриллингу следует прислать секундантов. На это он вряд ли решится. Скорее, наш бывший гвардия Зиус попытается пришить меня до этого знаменательного момента». «Зачем ты так говоришь?» — возмутился гардемарин. «Я допускаю, что он тебе неприятен, но зачем же оскорблять человека? Насколько я знаю, никто не может сказать, что у него нет чести». «Никто», — охотно согласился кондуктор и после короткой паузы добавил. «Никто, кроме офицерского собрания лейб-гусарского полка и меня». «О чем ты говоришь? Не бери дурного в голову, Сашка. Лучше давай сегодня отдохнем, а то завтра вставать ни свет ни заря. Ты думаешь, я знаю, пока всех запрягут, пока навьючит бедлам, тот еще будет. Так что приходи утром завтракать, я что-нибудь сварганю. Удивляюсь, зачем тебе твой Федор, если ты все можешь делать сам? Не все. Верблюда завтра он будет навьючивать и лошадей запрягать. Кстати, как и твой Абабков. Слушай, есть тема. Какая еще тема? Нам ведь с тобой положено по верблюду, так ведь? Так, вот. А если запрячь их в арбу, то груза эти два драмадера утащат вчетверо больше. Заманчиво, задумался Гардемарин. Только где же мы возьмем арбу, да еще и с упряжью? Хм, вопрос, конечно, интересный, задумался кондуктор. Найти арбу, задача и впрямь нетривиальная. Весь транспорт, что имелся в Баме и его окрестностях, принадлежал либо интендантам, либо маркетантам. И совершенно очевидно, что ни те, ни другие не захотят расстаться с ним ни за какие коврижки. Правда, есть еще жители окрестных аулов, и тут могут быть разные варианты. По лицу будущего видно, что он поочередно обдумывал их все, пока, наконец, не пришел к какому-то одному. «Федька, ты где?» – позвал он денщика, но тот от чего-то не отозвался. Как оказалось, Шматов сидел у их палатки и, вооружившись копировальным карандашом 8, что-то старательно выводил на клочке бумаги, высунув от усердия язык. Деликатность никогда не входила в число добродетелей будущего, а потому он беззастенчиво заглянул приятелю через плечо и громко прочитал. «Здравствуй, дорогая моя и ненаглядная Аннушка. Ты уж прости меня за то, что я уехал не попрощавшись, а только отпустить Дмитрия Николаевича одного мне было не способно. А ты бы меня не отпустила, хоть я бы все одно уехал». Дмитрию на минуту стало стыдно. Ему за все время так и не пришло в голову написать хоть пару строк о своем житье-бытие Гисе или Стише. Он вообще не привык писать письма. В прошлой жизни было особо некому. Невесты он так и не завел, а спившимся родителям не хотелось. Да, если честно, он и не знал, живы ли они, или, быть может, уже умерли, сгинув в пьяном угаре. «Я тут это», — смутился Федор, прикрывая листок рукой. А то мало ли, в бою ведь всякое бывает. Ну-ну, сделанным безразличием пожал плечами кондуктор, пиши, писатель, можешь от меня привет передать. Ага, с готовностью отозвался приятель и снова взялся за карандаш, но тут его снова прервали, на этот раз Майер. Да чего же скучно ты пишешь, братец, заявил он. Если уж взялся за письмо к женщине, так не поленись и добавь каких-нибудь описаний, окружающих красот, или еще чего. «Скажите тоже, ваше благородие», — ухмыльнулся Шматов. «Какие уж тут красоты. Одна сплошная степь кругом, да жара, а более и нет ничего. Эх, Федя, ничего-то ты не понимаешь в загадочной женской натуре. Ты сам-то давно таким знатоком стал», — ухмыльнулся про себя Будищев, но, решив не прерывать товарища, с интересом прислушивался. «Ну вот послушайте», — продолжал разливаться соловьем Гардемарин, громадные, нависшие над пустыней скалы, покрытые темной зеленью кипарисов, освещенные бледно-розовым светом восходящего солнца. «Тебе бы книжки писать», — не выдержал высокого стиля кондуктор. «А что, может, и напишу». Федор некоторое время прислушивался к их беседе, но затем тряхнул головой, будто отгоняя наваждение, и продолжил свою работу. «Дмитрий Николаевич велел тебе кланяться и просил сильно на меня не гневаться, потому как ему одному тут совсем бы худо пришлось. Вдвоем-то оно куда как способнее. А ты, коли будешь у госпожи Берг по какому делу или просто в гостях, так поклонись ей и Степаниде с Семеном от нас обоих. Да скажи, что тут совсем не опасно, и сражений никаких покуда нет. Правда, графа, то есть Дмитрия Николаевича, еще одним крестом наградили. Он даже смеялся, дескать, скоро на спину вешать придется. За сим прощаюсь, потому как надо собираться, а оказия письмо отправить когда еще будет. Верный тебе запасной ефрейтор и егорьевский кавалер Федор Шматов. Хорошенько поразмыслив над словами будущего, Майер все же решил, что просто отправиться спать накануне похода не годится и надо пойти к маркетанту, с тем, чтобы немного развеяться напоследок, да попрощаться на всякий случай с приятелями, остающимися в Баме. Как водится, немного не получилось, и он, подобно многим другим офицерам, как следует надрался, отчего к себе в палатку вернулся хоть и на своих двоих, но при дружеской поддержке лейтенанта Шимана. Доставив подчиненного до места, командир батареи передал его молодое и совсем еще недавно полное сил тело вестовому, после чего счел свой долг старшего товарища исполненным. «А Бабков, а где Будищев?» Покачнувшись, спросил он у матроса. «Должно в батарее, ваш брать», — отозвался тот, накрывая своего Борчука буркой. «Прелестно», — кивнул головой моряк и на минуту задумался, Что делать дальше? Возвращаться к маркетанту или идти спать? После недолгого размышления чувство долга перевесило, и лейтенант решительным шагом направился в сторону лавки Ашота. Николай Абабков, старослужащий матрос одного из балтийских экипажей, назначенный Майеру Вестовым, или говоря по-сухопутному, денщиком, относился к своему подопечному почти с отеческой заботой. Коли случалось молодому человеку выпить лишнего или проиграться в карты, наутро непременно следовало кроткое внушение. Трудно сказать, удавалось ли ему пристыдить гардемарина, но тот всякий раз смущался и обещал больше так не делать. Впрочем, матрос сам был не без греха и тоже любил заложить за воротник. Тогда их роли менялись, и уже Майер пытался выговаривать матросу. А Бабков же в ответ, к вящему удовольствию свидетелей, также припоминал офицеру былое, после чего они обыкновенно мирились и Вестовой получал денежку на опохмел. Однако следующее утро обошлось без упреков и внушений, потому что все денщики оказались крепко заняты. Надо уложить офицерские вещи, навьючить их на верблюдов и все это как можно быстрее, чтобы не опоздать к выступлению. Где уж тут готовить их благородием завтрак, хотя некоторым не до еды. А Бабков, дай закурить, почти простонал Майер, с тоской наблюдавший за тем, как тот собирается. «Все кончились, ваш брать», — хладнокровно отвечал матрос, не выпуская изо рта дымящиеся папиросы, которая еще не далее как вчера принадлежала его начальнику. «Как это?» — всполошился гардемарин. «Да вот так, я давеча говорил вам, что надобно прикупить, но я получал припасы. А табак вам что?» — удивился подобной непонятливости матрос, после чего вытащил из-за уха заначку и протянул ее барину. Получив папироску, Майер с удовольствием затянулся и, подобно мифическому дракону, выпустил через ноздри целое облако дыма. За этим занятием его и застал Будищев, принесший с собой стакан обжигающе горячего чая. «На, попей», — хмыкнул он, поставив обрезанную бутыль рядом с приятелем. «С утра самое то». «Спасибо, не хочу», — помотал головой молодой человек. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Дмитрий, после чего доверительно наклонился к товарищу и назидательным тоном произнес: «Только помни, избыточный опохмел может привести к запою, а недостаточный к смерти». «Да ну тебя!» — отмахнулся гардемарин, собираясь вставать. «Ты далеко?» — поинтересовался с усмешкой кондуктор. «Смотри, Шиман уже бегает по батарее и рыкает, так и лютая тигра, к маркетанту. Представь себе, совсем забыл про папиросы. Тогда поторопись». Сам он уже одет по походному в туркменский чекмень поверх мундира. На ногах легкие поршни, отчего его можно было бы принять за местного, если бы не офицерская кепи с белым назатыльником. На поясе Будищева кобура с револьвером и кортик. Совсем без холодного оружия в походе нельзя, но сабли, палаши или шашки вызывают у Дмитрия тоску. Даже верный Шарпс сейчас в футляре, притороченном к вьючной лошади, ибо главное его оружие в этом походе – пулеметы. Поставленные на неповоротливые лафеты, они напоминали скорее небольшие артиллерийские орудия и имели точно такую же подвижность. Изготовленный им трехногий станок на вооружение принят не был, поэтому так и остался в единственном экземпляре. Шиман хоть и возражал поначалу, но все же взял его с собой, за что ему отдельное спасибо. Их отряд был составлен в лучших традициях русской армии, иными словами, сбору по сосенке. Две роты Самурского полка, одна Красноводского батальона и взвод стрелков из Кавказского, две сотни казаков Полтавского и одна из Таманского полков. Артиллерию представляли одна ракетная батарея, четыре дальнобойные и две горные пушки из 20-й бригады и их морская полубатарея. Плюсом к тому шли взвод саперов и оркестр Дагестанского полка. Всего вместе с нестроевыми получилось 660 штыков и сабель, при 10 орудиях, если считать вместе с метрольезами. Продовольствие брали на 12 дней, по 120 патронов на пехотинца и по 80 у кавалеристов. Боезапас для картечниц, согласно приказу Скобелева, должен был составлять 3000 патронов на каждую, на этот счет у Будищева были свои соображения. Он вообще считал, что поскольку быть сильным везде все равно не удастся, батарею не следует разделять. 8 пулеметов обладали не меньшей огневой мощью, чем весь русский отряд, выделенный для рекогносцировки, и сосредоточенный в одном месте запросто подавит любые массы противника, но Скобелев принял решение, и Шиман не собирался с ним спорить. Поняв это, Дмитрий просто приказал уложить в передки и навьюки все имеющиеся в их распоряжении огнеприпасы. Получилось примерно по 5000 выстрелов. Не густо, но всяко лучше, чем раньше. на молитву, шапки долой. Разнеслась над строем команда, и все послушно обнажили головы. Как же без этого, скептически хмыкнул про себя Будищев, но вдруг не без удивления понял, что молебен не вызывает у него раздражения. Наверное, привык. Стоявший неподалеку Шматов, в отличие от своего барина, молился истово, проговаривая про себя каждое слово, и размашисто осенял себя крестным знамением, пока полковой батюшка не закончил, и не последовала команда. «Накройсь!» Вернув кепи на голову, Дмитрий повернулся в сторону Майера и, увидев его довольную физиономию, не удержался от вопроса. «Что такой радостный?» «Успел!» Расплылся в улыбке Гардемарин. «Куда?» «Папиросы успел взять!» «Красавчик!» Усмехнулся кондуктор, но тут же согнал с лица неуместную улыбку, поскольку перед войсками появился Скобелев. «Здорово, братцы!» — крикнул белый генерал. «Поздравляю с первым боевым походом. Нынче мы пойдем вперед до тех пор, пока не встретим текинцев, а встретим, разобьем. Много говорят про них, но мы докажем, что они такие же халатники, как все в Средней Азии. Вы меня не знаете, и я вас не знаю, но я про вас много слышал, да и вы про меня также слышали. Теперь пойдем, и я вам покажу, кто я таков, а вы мне тоже покажете, что вы за молодцы. Итак, с Богом, вперед! Прогремите про белого царя и про матушку Русь. 9. Ура! Загремело ему в ответ. Ура! Кричали казаки и пехота, артиллеристы и саперы. Ура! Слышалось из рядов, остающихся в баме и уходящих в поход. Ура! Кричал вместе со всеми Дмитрий, увлеченный всеобщим порывом. Ура! Неслось со всех сторон, а некоторые принялись срывать с себя шапки и кидать их в воздух, приветствуя своего вождя. С эдакими молодцами, да не победить! Крикнул напоследок Скобелев и, ударив своего коня шпорами, понесся вдоль строя. В путь русский рекогносцировочный отряд двинулся уже вечером. Шли всю ночь, лишь иногда делая короткие привалы, для отдыха. Поначалу все было хорошо, солдаты бодро шагали по песку, изредка перебрасываясь между собой короткими фразами или шутками. В авангарде шла кавалерия, скоро вырвавшаяся вперед. Впрочем, не настолько, чтобы считать отряд разделившимся. За ними шла артиллерия, сначала дальнобойные пушки, потом горные, а за ними моряки. После двуколок с митральезами две роты пехоты, затем обоз, а в арьергарде дефилировала полусотня полтовцев. Увы, с наступлением утра эта идиллия подошла к концу. Поднявшееся из-за барханов солнышко начало все сильнее и сильнее припекать, и скоро не стало слышно ни разговоров, ни прибауток. «Ох и жарко!» — выдохнул Шматов, прикладываясь к баклаге. Горло пересохло, мочи нет. «Поберег бы воду!» — хмуро заметил шагающий рядом Будищев. «А на что?» — искренне удивился приятель. «В Бирме новой наберем». «Где?» — сбился с шага от неожиданности Дмитрий. «Ну в этом, как его их высокоблагородие говорили. Бирме. Ага, в ей. Угу, а текинцы типа не знают, что нас туда хрен несет. Может, и знают. А только что они сделают? Поживем, увидим». Пожал плечами Будищев и, усмехнувшись, добавил: «Хорошо еще, что тебя в Бирму потянуло, а не в Таиланд. А чего там в этом самом Таиланде?» На свою беду поинтересовался простодушный Шматов. Будищев в ответ мстительно улыбнулся и, наклонившись к уху товарища, начал что-то ему нашептывать. По мере того, как он говорил, глаза у бедного парня делались все шире и шире, а нижняя челюсть отвисала все ниже и ниже. «Как это девки с интим самым?» Потрясенно пробормотал он. «Граф, скажи, ты ведь всю эту неподать придумал, а? Ну не могет такого быть. Дмитрий же только пожал плечами, дескать, за что купил, зато и продаю», и продолжал как ни в чем не бывало шагать, посмеиваясь втихомолку над приятелем. Надо сказать, что Федька был далеко не единственным, кто не сберег воду. Жара, духота и всепроникающая пыль сделали свое черное дело, и к полудню баклаги были пусты практически у всего отряда. Офицеры, судя по всему, тоже считали, что скоро будет возможность пополнить запасы и на свою беду не обращали на это внимания. Расплата за эту оплошность не заставила себя ждать. Прискакавший от Скобелева нарочный принес страшную в пустыне весть. «Нет воды». «Как?» «Текинцы отвели источники в пески». «Зашибись», — резюмировал Будищев и, обернувшись к Нечипаренко, отрывисто приказал: «Ко всем бакам, бурдюкам и прочим емкостям приставить часовых. Хоть одна капля мимо пулеметов просочится, шкуру спущу». «Есть. Как же теперь?» — с тревогой спросил Шматов. «Ить пропадем». «Каком кверху?» — отрезал кондуктор, а немного погодя почти одобрительно добавил: «Грамотно воюют, сукины дети. Дальнейший путь они проделали практически в полной тишине. Слышно было лишь тяжелую поступь солдат и лошадей да скрип колес. «Глянь-ка, ваш брать, не как деревня», — подал голос кто-то из ездовых, завидев вдалеке невысокие глинобитные стенки строений. «Походу, это аул Арчман», — заметил Дмитрий, встревоженно оглядываясь по сторонам. «Вот и славно», — обрадовался Федор. «Стало быть, там вода есть, если халатники никакой другой каверзы не удумали. Какой? Скоро узнаем». Вдалеке послышались несколько выстрелов, а затем нестройный залп. Немного позже они узнали, что казаки застали в ауле небольшую партию текинцев, разбежавшуюся при первых же выстрелах. А пока солдаты прибавили шаг, взяв винтовки на изготовку. На околице аула их встретил сам Скобелев в окружении свиты конвоя. «Веселей, молодцы, отдых близко». По идее, слова генерала следовало встретить радостными криками «Ура!», но из пересохших глоток не могло вырваться ничего, кроме глухого сипения. Однако белый генерал не стал пенять измученным подчиненным за подобное невнимание, а, дав шинки своему белоснежному жеребцу, ускакал. Следом за ним унеслись его приближенные, оставив измученных жарой и долгим переходом солдат и казаков. Увы, для отдыха времени не было. Ретировавшийся после недолгой перестрелки противник мог вернуться в любую минуту с подкреплением и смять оторвавшийся от главных сил крохотный отряд русских. Но если пехотинцев просто развели по дворам, наказав следить за окрестностями и в случае опасности обороняться, то артиллеристам и морякам пришлось готовить позиции, пробивать в глинобитных стенах амбразуры для пушек и пулеметов, разгружать снаряды и патроны, чтобы в случае нужды иметь их под рукой. Рубить засохшую глину линнемановскими лопатами 10 для утомленных людей оказалось не самым простым делом, но Шиман с Майером были непреклонны, а что касается будущего, то он счел, что, помимо основных позиций, необходимы еще и запасные, увеличив таким образом фронт работ как минимум вдвое. «Что тут у вас, господа?» — поинтересовался только что подошедший командир 4-й легкой батареи капитан Полковников. Петр Васильевич Полковников, несмотря на молодость, был весьма опытным и грамотным офицером. Когда его командира, полковника Вержбицкого, назначили начальствовать всей артиллерией в Закаспийском крае, он принял вместо него 4-ю батарею. Под его руководством была принята новая материальная часть, современные стальные дальнобойные пушки, вместо прежних медных. Более того, несмотря на неполный комплект личного состава, новая техника была в кратчайший срок освоена солдатами и офицерами. Надо сказать, что новые пушки, в отличие от легких горных орудий и метральез, вполне могли вести огонь поверх глинобитных заборов, чем весьма облегчили жизнь своим расчетам. По крайней мере, им не пришлось вырубать для них амбразуры, хотя совсем без дела они, разумеется, не остались. Строгий начальник всем нашел занятие, после чего отправился узнать, что происходит у моряков. Внимательно выслушав доклад Шимана о ходе работ, он сдержанно похвалил их, особенно отметив полезность запасных позиций. «Не подскажете, нашли воду?» — спросил лейтенант, закончив доклад. «К счастью, да», — кивнул артиллерист. «Текинцы не успели или не захотели зарыть колодцы и собирались испортить воду в них, кинув туда разлагающиеся трупы убитых ими здешних жителей. За этим занятием их и застали наши казаки. И как, двоих подстрелили, остальные дали стрекача. Но я, собственно, по другому поводу. Наверняка местные оставили и спрятали здесь запасы продовольствия. Теперь их надобно найти. Я намерен послать на фуражировку всех ездовых, и ваших тоже. Это приказ. Поскольку ездовые для морской батареи были приданы как раз от 4-й батареи, возражений не последовало. К тому же поиски фуража или продовольствия были делом обыкновенным. Обычно его старались захватить и вывести, а если не получалось, предавали огню. Главное было не допустить попадания припасов к противнику, а для этого все средства хороши. «Есть», — ответил Шиман, приложив руку к козырьку фуражки. «Еще что-нибудь, господин капитан?» «Нет, то есть да. Если у вас нет поручений к кондуктору будущего, быть может, вы пошлете его вместе с ездовыми? Вы полагаете, он может быть полезен?» «Уверен в этом. Ваш подчиненный, прирожденный барантач. Если уж тут есть хоть что-нибудь, то он непременно найдет». «Хорошо, Дмитрий Николаевич, вы слышали?» «Так точно», — хмуро отвечал Будищев, которому вовсе не улыбалось таскаться по окрестностям аула в поисках ухоронок, сделанных изобретательными туркменами. Но делать было нечего. Приказ есть приказ, и ему, откозыряв, пришлось отправляться на поиски сокровищ местного Али-Бабы. «Послушай, а что значит барантач?» – тихонько поинтересовался у него перед уходом Майер. «Что-то типа грабителя», – буркнул он в ответ. «Ну или человек, который может все достать». «Достать, это мне понятно, но от чего же сразу грабитель?» «От того, Сашка, что если есть добро, то у него по-любому имеется хозяин. А поскольку сейчас идет война, сам понимаешь, это называется реквизиция». «Ага, если ты у кого-то забираешь, то реквизиция, а если у тебя...» «Грабеж. Кондуктор, вы еще здесь?» – вопросительно приподнял бровь Шиман. «Уже бегу, ваше благородие. Можно даже сказать, скачу». Интуиция не подвела Полковникова. Действительно, прежде чем уйти, местные попытались спрятать свои припасы в неглубоких ямах, сделанных в разных укромных местах. Но замаскировать их как следует времени у них не было, так что импровизированные фуражиры быстро нашли несколько таких ухоронок, подчас в самых неожиданных местах. «Все просто, братцы-кролики», — объяснял своим подчиненным Будищев. «Если земля мягкая, стало быть, там что-то зарыли. А если это настолько ценное, чтобы не полениться и закопать, значит, оно нам нужно. Это понятно? В принципе, вчерашние крестьяне и сами бы неплохо справились с подобным заданием, но дело в том, что они были не единственными. Прочие военные, и в особенности казаки, были также не прочь пополнить свои запасы. Причем кубанцы частенько пытались отжать в свою пользу найденное другими. И вот тут Дмитрий оказался незаменим. «Ишь какие!» – закричал на только что окончивших раскопки солдат бородатый рядник Таманец. «Мы это первые нашли. С чего бы это?» – возмутился тяжело дышащий ездовой. «Мы раскопали, стало быть, наши. Вольно же вам было жилы рвать, а только мы все одно первые. Слышь, не пей вода!» Положил конец дискуссии вышедший из близлежащего дома Будищев. «Ну-ка вали отсюда, пока ветер без сучков». «Чава», не повернув головы, отозвался казак. «Я сказал, пошел вон». Урядник на мгновение подобрался, как будто собираясь взяться за шашку, но затем узнал моряка, отличившегося на Бендиссинском перевале, и расплылся в хитрой улыбке. «Здоровенький булы, Дмитрий Миколаевич, и тебе не хворать, Петруха. Никак нашли чего?» «Нашли. Так поделились бы. А харя не треснет?» «Еще ни разу не треснула. Все равно перетопчешься». «Ой, я, кажись, перепутал», — всплеснул руками казак, будто и впрямь ошибся и стал разворачивать своего коня. «Мы в соседнем базу 11 яму нашли, а не в этом. Ее и раскапывайте», — уже вслед ему ответил кондуктор, затем ухмыльнулся и покачал головой. «Вот же хитрожопый кубаноид. Интересное дело. Но после памятного боя у Бендиссинского перевала и последующего скандала с Бриллингом рядовые казаки-таманцы относились к странному моряку, в одночасье ставшему известным, со своеобразной симпатией. А вот офицеры, особенно немцы с поляками, напротив, держались весьма отчужденно и даже враждебно. Впрочем, Дмитрию на их мнение было, по его выражению, глубоко фиолетово. Что в данном случае может означать этот цвет, никто толком не понял. Но тем не менее многим оригинальный образ мыслей Будищева показался настолько интересным, что у него появились подражатели из числа молодых офицеров. На следующий день поход продолжался. Маленький русский отряд упорно шел от одного брошенного селения к другому, лишь изредка встречая небольшие партии текинцев. Обычно такие стычки заканчивались недолгими перестрелками, после чего жители пустыни вихрем уносились прочь на своих быстроногих конях, оставляя преследовавших их казаков ни с чем. К 2 часам пополудни они достигли аула Дурун, где и остановились на дневку. Вокруг селения были разбиты роскошные по здешним местам сады, разделенные между собой невысокими глинобитными заборами. В них и остановились на постой утомленные переходом войска. «Воды опять нет», — тяжко вздохнул Шматов, присаживаясь в тень рядом с офицерами. «Как это может быть?» – возмутился Шиман, посмотрев на Федора так, будто это он был во всем виноват. «Опять текинцы отвели», – развел руками денщик, успевший обижать все окрестности и все разведать. «Черт знает, что такое!» «Господа», – попытался перевести разговор на другую тему Майер. «Вы слышали, что в соседнем ауле наши имели перестрелку с противником и освободили пленника?» «Нашего», – ахнул сердобольный денщик. «Нет, кажется, персиянина. Все одно живая душа. Хитрозадые наши казачки, просто караул». Устало покачал головой Будищев, но, увидев вопросительные взгляды своих спутников, счел должным пояснить. Освободили парня и тут же артиллеристом сплавили. Дескать, кормите теперь и поите болезного. Вон он на фургоне сидит и лыбится, как пришибленный. Не бросать же его было, тоже верно, не стал спорить Дмитрий, откинув голову на глинобитную стену, прикрыл глаза. Лучше скажите, кондуктор вернул его в реальность Шиман, готовы ли позиции? Почти, господин лейтенант. В каком смысле почти? В том, что наши пулеметы установлены, осталось только скосить эту высокую траву, как ее, Джугуру, 12. Вот-вот, и в чем же задержка? Так косить нечем, у артиллеристов ход сабли есть, а нам чем? Вот носили бы палаш, как оно полагается по форме, так и было бы чем. Не удержался от нотации офицер. Берите хоть с гардемарина пример. Да уж, в голосе Дмитрия послышалось раздражение, много бы я накосил одним палашом. Никто не заставляет вас делать это самому. Дали бы его матросам, да и дело с концом. Хаем шумно втянул в себя воздух Будищев, но затем, немного успокоившись, пришел к выводу, что никакого холодного оружия кроме кортика у него с собой все равно нет, а матросы прекрасно справятся и с саперными или, точнее, линнемановскими лопатками. Как ни крути, а сидеть в тени было несравненно приятнее, нежели идти под палящим солнцем, и господа офицеры понемногу расслабились. К тому же матрос Абабков принес им чудом сохранившийся у гардемарина сельтерской воды, которой Майер щедро поделился с товарищами. Жара сразу показалась не такой уж и изнуряющей, а жизнь беспросветной.